в прачечной комнате. Тил Портер повернулся, собираясь выйти в коридор, но в этот момент в одном из желтых шкафов, где обычно держат швабры, распахнулась дверца, и проклятая тварь выскочила на него, как чертик из шкатулки. На долю секунды ему показалось, что такого не может быть. Просто это какой-то мальчишка в гутоперчевой маске фантастического чудовища. Луч его фонарика был направлен в противоположную сторону от нападавшего, и поэтому Тил не смог как следует рассмотреть его, но все равно сразу понял — это не маска, а голова живого существа. Потому что устремленные на него тускло светящиеся глаза явно были не из стекла или пластика. Он инстинктивно нажал на спусковой крючок своего револьвера, но поскольку Смит Вессон был направлен туда же, куда и фонарик, пуля прошила стену коридора. Когда полицейский повернулся лицом к этому исчадию ада, оно зашипело, как змея, и навалилось на него. Пытаясь высвободиться из жутких объятий, Тил выстрелил еще раз, но теперь пуля ушла в пол. Выстрел прозвучал оглушительно в тесном помещении, и тут он был прижат к раковине, а револьвер был вырван из руки. От толчка фонарь выпал и покатился в угол. Свободной рукой Тил ударил в темноту перед собой, но прежде чем кулак достиг цели, чудовищная боль пронизала живот, как будто в него вонзили сразу несколько кинжалов, и ему сразу стало ясно — дело плохо. Он закричал. В лицо ему глянула уродливая желтоглазая морда. Тил закричал опять, наугад, колотя кулаками перед собой, но в эту же секунду новые кинжалы прошили насквозь мягкие ткани его горла. Кен Даймс находился в 4 шагах от входной двери, когда услышал крики Тила. Крики, в которых перемешались удивление, страх и боль. «Черт!» Перед ним была двустворчатая дверь, правда, створка удерживалась вверху и внизу специальными щеколдами, а левая, которая, собственно, и служила дверью, была не заперта. Кен ворвался в дом, забыв об осторожности, и остановился в полутемной прихожей. К этому моменту крики прекратились. Кен включил фонарик. Справа пустая гостиная, слева пустой кабинет, лестница на 2-й этаж, никаких признаков чьего-либо присутствия и тишина, как в вакууме. Сначала Кен поостерегся позвать Тила, чтобы убийца по голосу не определил его местонахождение. Затем сообразил, что все равно ему придется оставить фонарик включенным, и если он подаст голос, это ничего не изменит. «Тил!» По пустым комнатам прокатилось эхо. «Тил, где ты?» Молчание. Тил, наверное, уже умер. Если бы он был жив, он бы ответил. Может быть, правда, он ранен или лежит без сознания и умирает. В этом случае лучше вернуться к патрульной машине и вызвать скорую. Нет, нет. Если что-нибудь случилось, нужно найти его и оказать первую помощь, а то пока он будет вызывать скорую, Тил может скончаться. Нельзя так рисковать. Кроме того, остается еще и убийца. На смену дню приходила ночь. И теперь только дымно-красный свет проникал в дом сквозь окна. Кену таким образом приходилось полагаться только на свой фонарик, который, конечно, не был идеальным источником света, поскольку при движении его луча из темноты возникали искаженные очертания и силуэты, а они могут отвлечь его внимание от настоящего убийцы. Оставив входную дверь распахнутой, он, мягко ступая, двинулся по узкому коридору в направлении черного хода, стараясь держаться поближе к стене. Его башмаки скрипели при каждом шаге. Кен держал револьвер перед собой, а не вверх или вниз, как предписывала инструкция. Сейчас было не до инструкций. Справа он увидел открытую дверь, пустой чулан. Запах его собственного пота, казалось, заглушал запахи извести и морилки. Слева от чулана был вход в дамскую комнату. Быстро осветив ее фонариком, он не заметил в ней ничего необычного, только испугался своего отражения в зеркале. Задняя часть дома, включавшая гостиную, комнату для завтраков и кухню, находилась прямо перед ним. А слева от него была распахнутая дверь. В свете фонарика, который вдруг запрыгал у него в руке, Кен рассмотрел тело Тила на полу прачечной комнаты в такой огромной луже крови, которая не оставляла сомнений в том, что он мертв. После того, как волна страха прокатилась по жилам Кена, он почувствовал горе, ярость, ненависть и непреодолимое желание отомстить убийце. Позади него раздался звук тяжелого удара. Кен вскрикнул и повернулся лицом к противнику. Ни в коридоре, ни в комнате для завтраков, однако, никого не было. Звук донесся из передней части дома и мог означать только одно. Кто-то захлопнул входную дверь. За ним последовал другой звук. менее громкий, но еще более тревожный. Лязг замка. Кто-то запер входную дверь. Значит, убийца покинул дом и запер дверь снаружи на ключ? Но где же он взял ключ? У убитого им прораба? И почему сделал паузу перед тем, как повернуть ключ в замке? Более вероятно, что убийца запер дверь не только для того, чтобы помешать Кену выйти из дома, но и чтобы продолжить свою дьявольскую охоту. Кен подумал, может быть, стоит выключить фонарик, не выдавать своего присутствия, но сумерки сгустились настолько, что без фонарика Кен вообще не смог бы ориентироваться. Черт возьми! А как же убийца так легко передвигается в сгущающейся темноте? У наркоманов после приема ПХВ 10-кратно возрастает физическая сила. Возможно ли, что и их ночное зрение улучшается в такой же степени? В доме было тихо. Кен стоял, прислонившись спиной к стене коридора. До него доходил запах крови Тила, похожий на запах металла. Клац! Клац! Клац! Кен напряг слух, но больше ничего не услышал. Похоже на звук быстрых шагов по бетонному полу, производимый кем-то обутым в сапоги на кожаной подошве или башмаки с подковами. Затем до него опять донеслось «клац, клац, клац, клац». На этот раз 4 шага, прозвучавших со стороны прихожей. Кто-то двигался на него по коридору. Кен моментально отпрянул от стены и, пригнувшись, повернулся в сторону идущего, держа перед собой фонарик и револьвер. В коридоре никого не оказалось. Подыхая ртом, чтобы не заглушить шумом своего дыхания шаги противника, Кен пошел по коридору в сторону прихожей. Никого. Входная дверь была закрыта, как он и предполагал, но ни в гостиной, ни на лестнице, ни в кабинете никого не было. Клац, клац, клац, клац. Теперь звуки доносились совсем с другой стороны, из комнаты для завтраков. Значит, убийца тихонько покинул прихожую, пересек гостиную и столовую и прошел туда, через кухню, подбираясь к Кену сзади. В эту минуту ублюдок входил в коридор, из которого только что вышел Кен. И хотя убийца проскользнул через все комнаты незаметно, теперь он специально не скрывал своего присутствия, чтобы поддразнить Кена. «Вот он, я позади тебя, приготовься, я иду!» Клац, клац, клац! Кен Дайнс был хорошим полицейским и никогда не отступал перед опасностями. За 7 лет службы он получил 2 поощрения за храбрость, но этот чертов сукин сын, который крался в полной темноте по пустому дому, то замирая, то заявляя о своем присутствии, когда ему хотелось, внушал Кену непреодолимый страх. Кен, как и любой полицейский, не был трусом, но он не был и дураком, ведь только дурак пойдет навстречу неведомой опасности. Вместо того, чтобы вернуться в коридор и встретиться лицом к лицу с убийцей, Кен подошел ко входной двери и нажал на латунную ручку, намереваясь выйти наружу. Тут он заметил, что дверь не просто заперта на щеколду. Обе ее створки поверх щеколды и ручки замка были связаны куском проволоки. Для того, чтобы покинуть дом, ему придется распутать проволоку, что может занять полминуты. Клац, клац, клац. Не целясь, Кен выстрелил в сторону коридора и побежал в противоположном направлении через пустую гостиную. Ему было слышно, как убийца клацает позади него в полной темноте, а когда же Кен достиг столовой и был почти у дверного проема, ведущего в кухню, намереваясь выбежать наружу через черный ход, откуда входил в дом Тил, он услыхал клацанье теперь уже впереди себя. Кен был уверен. Убийца шел за ним до гостиной, но оказалось, что тот повернул назад и теперь начал с противоположной стороны. С ума можно сойти. Судя по звукам, производимым убийцей, он только что вошел в комнату для завтраков, значит, их разделяет только кухня. Кен решил, что будет стоять на месте, и как только этот подонок появится в свете фонарика, вышибет ему мозги первым же выстрелом. В эту минуту убийца испустил вопль. Двигаясь в темноте прямо на Кена, он издал резкий, нечеловеческий крик, полный первобытной ярости и ненависти. Кен никогда не слышал ничего подобного ни от нормального человека, ни от сумасшедшего. Полицейский дрогнул, бросил фонарик в кухню, чтобы сбить с толку нападавшего, и помчался, что было духу, но не в глубину дома, где дьявольская игра в кошки-мышки могла быть продолжена, а прямиком к едва светившемуся в густых сумерках окну. Нагнув голову и выставив вперед локти, он с оглушительным треском и звоном вылетел наружу и покатился по заднему двору, усеянному строительным мусором. Обломки деревянных реек и куски застывшего бетона больно впились ему в тело. Поднявшись на ноги, Кен повернулся лицом к дому и разрядил револьвер в разбитое окно на случай, если убийца захотел бы последовать за ним. В призрачном мраке ночи он не увидел за собой погони. Не рассчитывая на то, что попал в цель, Кен не стал терять времени. Обежав вокруг дома, он выскочил на улицу. Ему необходимо было добежать до машины, где у него была рация и крупнокалиберная винтовка.